Микки Спиллейн. Любители тел. Роман. Глава первая. В ночном тумане послышались крики, и я резко затормозил на перекрестке. Не то чтобы крики казались чем-то странным в городе, но именно в этой части они были совершенно неожиданными, потому что это был участок, расчищаемый для постройки нового небоскреба. Сейчас здесь почти ничего не осталось, кроме нескольких совершенно разрушенных зданий и груд кирпича. Весь скарб бывших обитателей был давным-давно вывезен, оставался только никому не нужный хлам. Что-то еще было в этих криках, которые оказались здесь совершенно неуместными. Это была настоящая истерика, которую можно вызвать только диким страхом. И кроме того, кричал ребенок. Я выхватил фонарик из отделения для перчаток, выскочил на тропинку, извивающуюся между развалинами, и помчался на крики, стараясь держаться в тени и не зная, чего ожидать.